Верховные жрецы молчали. Фараон подождал, а затем обратился к Херихору. «Ты молчишь?» «Ты сам сказал, повелитель, что у казны нет средств даже на похороны Осириса Мериамон-Рамсеса. Откуда же взять 30 тысяч талантов?» «А сокровище лабиринта?» «Это достояние богов, которое можно тронуть лишь в минуту величайшей нужды государства», — ответил Мефрес. Рамсес XIII вскипел. «Если не крестьянам, — вскричал он, ударив рукой по поручню трона, — то мне нужна эта сумма». «Ты можешь, — ответил Мефрес, — за год получить больше, чем 30 тысяч талантов, а Египет вдвое». «Каким образом?» «Весьма простым. Прикажи, повелитель, изгнать из государства финикиян», — сказал Мефрес. Казалось, что фараон вот-вот бросится на дерзкого жреца. Он побледнел, губы у него дрожали, глаза выкатились из орбит. Но он сдержал себя и произнес удивительно спокойным тоном. «Ну, довольно. Если вы мне не можете дать лучших советов, то я обойдусь без них. Ведь мы дали финикиянам обязательство выплатить им полученные взаймы деньги. Об этом ты не подумал, Мефрес?» «Прости, государь, в ту минуту я думал о другом. Твои предки не на папирусах, а на бронзе и камнях запечатлели, что дары, принесенные ими богам и храму, принадлежат и будут вечно принадлежать богам и храму». «И вам», — заметил насмешливо фараон. «В такой же мере, как государство принадлежит тебе, повелитель», — дерзко ответил верховный жрец. «Мы охраняем эти сокровища и приумножаем, и расточать не имеем права».